Буква. В переводах с английского то и дело встречаешь оборот «все в порядке». Даже и не в переводе кое-кто пишет «у меня все all right». А уж если формалисты это all right переводят, то буквально. Совсем не в духе русской речи. «У меня со мной все в порядке там, где, вернее, все хорошо, благополучно». «Все в порядке» пишут всюду без разбору. И в утешении плачущему ребенку вместо «ну ничего, ничего, успокойся, пройдет, все обойдется». И о человеке вместо «он жив и здоров». И о машине вместо «она в исправности». Работает как нельзя лучше. Так сохраняется буква подлинника, но искажается его дух, нарушается искренность речи, верность образа. А ведь нетрудно все это сохранить. В фантастическом рассказе «Зверек или птица» научились говорить по-человечески. Говорят поначалу не совсем чисто и правильно. Допустим, не «hello», а «hello». Англичанин такая ошибка в произношении скажет много, а русскому читателю ровным счетом ничего. Но можно передать это самое «hello» обычным русским «здравствуй», а в наивной, еще неумелой речи «hello» хотя бы как «здравствуй» или «здравствуй», и все станет понятно. В иных случаях в книгах современных «hello» отлично передается нашим «здорово» или «привет». Это тоже естественнее и выразительнее в книге, написанной или воссозданной по-русски. Все это отдельные мимолетные возгласы. Но есть один отличный психологически насыщенный рассказ, где это самое «hello», переводчик ради фонетической точности пишет «hello», играет совсем особую роль. На нем лежит важнейшая смысловая эмоциональная нагрузка. И вот что получается. Диалог внезапной любви один и тот же всюду. Во всех странах мира. На всех языках мы кричим друг другу из-за подушки. «Hello, hello!» Словно ведем какой-то нескончаемый телефонный разговор через моря и океаны. Так еще в нескольких местах по 3, 4, 5 «hello» к ряду. То, что должно звучать воплем отчаяния и одиночества, оборачивается нелепостью, пародией. Надо думать, не этого добивался одаренный переводчик, но его подвело увлечение экзотикой заемного слова. Право же, стоило отказаться от буквы подлинника. Ибо на всех языках, каждый на своем языке, любя и тоскуя, мы кричим друг другу все же не «hello», а примерно «слушай», «выслушай». «Ты слышишь? Услышь меня». Правда, в рассказе упомянут телефонный разговор. И все-таки жаль, что не выбрано такое слово, которое годилось бы не только для телефона, но выдерживало бы всю психологическую нагрузку, передавало бы ощущение неизбывного одиночества. Да, рассказ во многом пародии, но только не здесь. Это случай крайний, но как часто наталкиваешься на никому не нужное «окей», — сказал он, вместо «ладно», «согласен», «идет». Как часто в переводах встречаешь оборот «высокие скулы», «хай». Изредка это скуластое, широкоскулое лицо восточного типа. А чаще выступающие или обтянутые скулы на худом лице. Вспомните две косточки, две точки под глазами, которые поразили князя Мышкина на портрете Настасьи Филипповны. Тогда, вернее сказать от противного, глубоко посаженные или даже запавшие глаза. Допустим, можно сказать песочного или морковного цвета волосы, хотя, вернее, либо светло-рыжие, золотистые, либо яркие медно-рыжие. Так мы говорим по-русски, именно это означают английские «сэнди» и «ред» или французская «кэрот». Недаром роман Жюля Ренара «Пуэл де Карот» в переводе совершенно правильно назван «рыжик». Но вот женщина влюблена, во всяком случае ведет себя как влюбленная. Она восхищалась его волосами, его шеей и изгибом его позвоночника. Неужто и вправду позвоночника? Конечно, по словарю это первое значение слова «spine». Но пусть даже автор говорит не совсем всерьез, пусть он подтрунивает над внезапным увлечением героини, все же вряд ли она восхищается позвоночником. Скорее, прямой, ничуть не сутулой спиной мужчины, иначе говоря, его осанкой, тем, как прямо он, человек уже в годах, держится. И однако это не описка. Чуть дальше герой размышляет. Неужели ее восторги по поводу изгиба его позвоночника были всего лишь коварной и бессовестной игрой на ненасытном мужском тщеславии? И в другом рассказе о другой женщине, пусть тоже не без иронии. Она шла, выставив свой плоский живот далеко вперед, что придавало ее позвоночнику какой-то фантастический изгиб. Не стоило ли перевести это на язык и образы более понятные? К примеру, она выпятила живот и как-то неестественно, неправдоподобно изогнула спину. Право, читатель легче бы себе это представил. Здесь переводчик, видимо, считал буквальность остроумной. Чаще она бывает бездумной и бессмысленной. К пословице «Мэтр ламе а ла пе» дали сноску — опустить руки в тесто, а смысл — вмешаться. Непонятно, почему огромный клан, сгрудившийся в Блокгаузе, может затравить и убить человека. А тут никакой не Блокгауз, просто на жаргоне тюрьма. Бездумная передача иноязычного слова первым же его значением по словарю породила немало ошибок. Иные укоренились за десятилетия. Так даже нынешние газеты и справочники упорно делят территорию США на графство. Иной раз читаешь «Республиканское графство». Чистейшая бессмыслица. Люди привыкли, не ощущают нелепости таких сочетаний. Хотя, как известно, никаких графов и графств в Америке нет. «Канти» там означает просто «округ». Второе значение слова черным по белому указано в англо-русском словаре. Еще важнее отходить от буквы подлинника в художественной литературе, где надо передать не только суть, смысл, но и множество оттенков. В подлиннике плохое зрение не мешало, не препятствовало, акулам чуять жертву. Дословный перевод прозвучал бы странно и не слишком логично. И переводчик, думающий, наделенный верным слухом, отходит от буквы, чтобы прояснить мысль. Акулы плохо видят, зато отлично чуют жертву. Просто и ясно. И плохо был бы тот редактор, который стал бы здесь возражать против отсебятины, потому что у автора, мол, нет никакого зато. Самолет потерпел аварию. Два человека затеряны в сердце пустыни. Им грозит смерть от жажды. Но среди обломков самолета чудом отыскался апельсин. Они по-братски разделили его, и вот у ночного костра выдалась счастливая минута. В подлиннике дословно «Ложусь на спину, сосу фрукт и считаю падающие звезды». Рассказано о событии трагическом, о раздумьях глубоких и человечных. Мы обречены, но это не мешает мне радоваться. А по-русски «сосу фрукт» прозвучало бы попросту смешно. И приходится расшифровать фрукт, отойти от буквы подлинника, чтобы передать дух, ощущение, настроение. Откидываюсь на спину, высасываю дольку за долькой, считаю падающие звезды. Раз в год в домашней утке просыпается душа перелетной птицы. Древний инстинкт зовет ее прочь со двора, ей мерещится ширь материков, очертания морей. Все это странным образом умещается в маленькой глупой голове. Вот мысль автора. Есть такая французская идиома, и, право, странно было бы слово «дюр» перевести здесь первым значением по словарю «в твердой голове». Старушка втайне чувствует себя одинокой. Ей не хватает ласки, тепла. Она хочет завести собаку и объясняет запинкой. «I want something human». Надо ли переводить дословно, чтобы рядом было что-то человеческое? Пожалуй, вернее, яснее, к примеру, «Хочу, чтобы рядом была живая душа». Еще любопытный и очень показательный случай. Младшая сестренка жаловалась на брата. С ним стало трудно ужиться, то он злился, то дулся. Настроение у него менялось 15 раз на день. Ел так много и жадно, даже смотреть было страшно, и все огрызался. «Не приставай ко мне». Однажды весьма авторитетный критик привел эти строки как пример чрезмерной вольности. Тут еще можно спорить, но позднее они же приведены уже как грубая ошибка. Перевод обратный по смыслу, дескать, первое. Выражение «appealing аппетит» значит «скверный, плохой аппетит», так как глагол «apple» значит «пугать, страшить». И второе. Нужно было правильно осмыслить ситуацию, задуматься. Когда у человека дурное настроение, какой у него аппетит, плохой или хороший? Тогда, заключает критик, не было бы в переводе грубого ляпсуса. А ляпсуса здесь нет, смысл как раз верен. Критик исходил из первого общепринятого значения одного слова или словосочетания и предлагал первое приходящее на ум заключение. В дурном настроении есть не хочешь. И то, и другое вырвано из контекста, из всего повествования, из конкретных связей. Между тем у автора сразу за словами «об эппелинг аппетит» девочка спрашивает, не солитер ли сидит у братья, и отец отвечает, нет, просто Джим растет. У подростка, а не у взрослого, дурное настроение не обязательно отбивает аппетит. Да и девочку навряд ли испугала бы, навряд бы она даже заметила отсутствие аппетита. Напротив, ее и дальше пугает именно непомерный аппетит брата. Она изумляется, чего ради он столько всего уплел. Бутылку молока и десяток бананов сразу. Перевод был тут верен как раз потому, что основан на духе подлинника, на продуманном общем смысле рассказанного, а не на букве, не на первом по словарю толковании отдельно взятого слова, вырванного из всего настроения и всей картины. И отнюдь не из желания защитить честь собственного мундира воскрешаю я, виновница мнимого ляпсуса, этот давний случай. Нет, здесь спор как раз о принципе, о самой сути, о корне и основе переводческого труда. Образ, настроение, мысли и чувства — так важно это передать, и так невозможно передать, следуя одной лишь букве подлинника. Переведен рассказ классика позапрошлого века. Река, казалось, с трудом пробивает себе путь среди обширных флотилий, тяжело груженных судов, которые повсюду отягощали ее гладь. За пределами города частыми группами росли величавые пальмы и кокосы вместе с какими-то деревьями гигантского возраста. То здесь, то там виднелось рисовое поле, водоем, случайно забредший сюда храм. И чуть дальше. В том, что я видел и слышал, не было ничего от характерных особенностей сна. Сначала, сомневаясь в своем бодрствовании, я предпринял серию проверок. Видение подверглось моему сомнению. А затем проверки. Что и говорить, перевод дословный. Не отсюда ли в русском тексте неудачное соседство однокоренных слов или слов несочетаемых и канцеляризм и тяжелые обороты? И разнобой времен, и разнобой стилистический, и прямые нелепости и ошибки. Сосоа, либо тоже пальма кокосовая, и тогда нельзя пальмы и кокосы, либо это дерево какао. Случайно забрести куда-либо, может, отбившаяся от стада овца. О храме же так выразиться мог бы разве что писатель иной поры, позднее лет на 100. А в данном случае Стрей просто одинокий, на худой конец бог весть, как сюда попавший. Быть может, читатель продерется сквозь дебри такого перевода, кое-как проследит за развитием сюжета. Но цельного впечатления он наверняка не получит. Не разделит с героем изумления перед событиями странными, нежданными, не ощутит его смятения, его сомнений, сон это или явь, не увидит во всей внезапной и сказочной красоте поразившую героя картину, полную жизни реку, удивительный город, пальмовые рощи. Все это у читателя отнято, у переводчика нет ясного представления о замысле автора, а потому и передать читателю дух рассказа он не сумел. Ни ясности, ни цельности переводчик, видно, и не искал, не осмыслил и не преобразил творческий подлинник, а переводил механически слово за словом. Это и есть бездушная и бездумная калька. Он женат на авторитарной снобке. Что это такое? Хотя все силы героя были направлены на борьбу со стихией, сердце его вдруг наполнилось чувством огромной любви. Настоящая любовь — это страсть и нежность пополам. Первую он ощутил давно, теперь в его душе прочно утвердилась и вторая. Конечно, в оригинале есть first и second, но по-русски это присуще только протоколу. В художественном переводе такая казенщина с банальностью пополам непозволительна. Она — еще одно доказательство, что калька и канцелярит близнецы. Что значит зафиксированная вовне времени грязнуха исчезла зафиксированной без момента перехода? Может быть, она мелькнула перед глазами, накрепко запечатлелась, отпечаталась в памяти, а из виду мгновенно исчезла? Вероятно, так, но легко ли на каждой странице разгадывать этакие ребусы? Некто трезво и перипатетически воспринимал окружающий мир, бодрствуя до 5 часов утра. Что сие значит? Если в подлиннике, весьма сложном, тут стиль передать не так-то легко, и стояла перипатетик, то переводчик обязан сохранить не слово, а мысли-образ. Персонаж этот не причастен древней философской школе перипатетиков, но, может быть, бодрствуя, он, как и те философы со своими учениками, ходил взад и вперед. Или не равен час переводчику почудилось, что перипатетически — это вроде патетически, только покрепче. Поистине темна вода в облацах. Правда, нам встречался и перипатетический телепат у Лема. Но Лем-то острит и очень удачно. Американский же романист насмешил читателя только по милости переводчика. И в том же романе разносчик газет упивался одинокой самодостаточностью своей работы. Это слово «урод» сейчас уже встречаешь не только в переводах. А что такое «западное небо»? По-русски либо «закатное», либо «небо на западе». Допустим, оно алеет или погасло. Как вам нравится костюм цвета соли? А рот, собранный в пуговицу? А потенциальные пироги? А это как понять? Человек потерял стратегическую пуговицу в смешанном обществе. Загадки, загадки. Сказал он темно. Пожалуй, припомнится Ленский, так он писал темно и вяло. А в подлиннике никакого романтизма. Человек говорит, видимо, даркли, либо хмуро, либо туманно, неясно. Некто увидел своего сына царящим в ореоле насыщенного ощущения начала нового пути. Его сердце воспряло. Хотя бы воспрянуло все-таки грамотнее из праха. Вот это и вправду сказано темно, ибо не по-русски. Очевидно, в лучшем случае все это калька, непереваренная, неосмысленная творчески, повторение буквы подлинника, без малейшего желания понять и передать дух, своеобразие этого сложного, но отнюдь не пародийного стиля. Выходит, не своеобразно, а только непонятно, смешно и нелепо, и таких переводов немало. Это помогло ему оставаться тем, кем он был, вместо самим собою. Человек шел, засунув руки в карманы, чуть выставив вперед нагнутую голову. Руку, поддерживающую голову мальчика, сковал сон. В подлиннике «the arm gone to sleep» рука затекла, онемела. Он пощупал, на месте ли его ноги, а в подлиннике «he found his feet» стал на ноги в переносном смысле, ощутил, осознал свои силы. Ветер вгрызался в дым, поднимавшийся из труб редких ферм. А у автора? Это английская идиома. «В зубы» означает «навстречу», «наперекор», «несмотря на». Но вот и еще перевод. «Взбираться по склону в зубах у этого урагана будет делом нешуточным». Ты хочешь быть тем, кем не можешь стать. А это в данном случае значит просто-напросто ты сам не знаешь, чего хочешь. А в другом повороте, может быть, хочешь невозможного. Нет, нельзя поверить, что нормальный, обыкновенный человек в здравом уме и твердой памяти скажет о другом, об инвалиде или калеке, не он прихрамывает, припадает на ногу, а у него нога с дефектом. Почему же так выражается переводчик? Только потому, что в подлиннике дефект? Право, чтобы рука поднялась написать такое, надо страдать каким-то дефектом, если не чутья, то по меньшей мере слуха. В переводе современного бельгийского рассказа один персонаж объясняет другому, как вручить третьему лицу солидную сумму. Речь идет о миллионах, притом о сделке не слишком законной. Деньги надо передать из рук в руки. «Ни ву, ни кону», как говорят французы, и сноска. Не видя, не зная. Такое нарочно не придумаешь. Если уж переводчик не знал французского, надо было с кем-то посоветоваться. А может, и знал, да только перевел, скалькировал грамматическую форму, а не мысли, не окраску известного французского речения, потому что выражение, это, конечно, означает не буквально, не видя, не зная, а втихомолку, тайно, шито-крыто. Да, не повезло бельгийцам, но разве только им одним? И разве тут дело только в переводе? Фантасты, а ныне уже не только фантасты, воспевают мудрых роботов, находчивых киберпилотов и остроумных электронных лингвистов. Но пока что машина может переводить лишь буквально, на уровне того же ООО-переводчика, который взамен ни ву, ни куну выдал бессмысленное «не видя, не зная». Говорят, нынешнему реальному электронному переводчику задали перевести. Первое — «out of sight, out of mind». Второе — «the spirit is sound, but the flesh is weak». И машина перевела. Первое — «незрячий идиот». Второе — «водка хорошая, но мясо протухло». Как говорится, пусть это выдумка, зато придумано неплохо. Даже если этот кибернетический анекдот всего лишь анекдот, в нем заключена серьезная истина. Еще очень-очень нескоро машина сумеет заменить живого переводчика, если вообще сумеет. Ибо только человек, если он и вправду человек, а не обученный грамоте автомат, отбирает нужные слова не механически и не математически, а потому что он способен думать и чувствовать по-человечески. Только человеку, и то не всякому, дано довольно чутья и чувство юмора, чтобы те две фразы, заданные машине, перевести по-настоящему: «С глаз долой, из сердца вон, и дух бодр, но плоть немощна». И напрасно некий, мягко говоря, наивный рецензент хвалит переводчиков Норберта Винера в таких выражениях. Они сумели избежать обычной в технических переводах русификации текста, а в тех случаях, когда это действительно необходимо, для точной передачи всех оттенков мысли автора, не побоялись ввести элементы дословного перевода. Таким образом, бережно сохранены все особенности стиля Винера. Поистине не поздоровится от эдаких похвал. Если верить рецензенту, переводчики отказались от всего лучшего, что достигнуто в нашем переводе за последние десятилетия. Не побоялись откатиться назад, к старой, порочной формальной точности взамен верности по существу, к передаче буквы подлинника, а не его духа. Ибо в разных языках разные способы выражения, и у каждого языка свои законы. А буквальный, дословный перевод — это, по сути, есть перевод чисто механический. Законами русского языка он не в ладах. Он переносит на русскую страницу строй, формы, законы языка чужого. Ему не хватает гибкости и чуткости. Таким способом никак нельзя бережно сохранить особенности стиля и точно передать все оттенки мысли. Как раз напротив, можно все только исказить и загубить, что и делают переводчики, работающие бездумно и бездушно, как автоматы. Читатель мог увериться в этом на многих наглядных примерах. В своей книге «Диалог» один из знатоков и рыцарей русского языка Боровой прекрасно показал, как переводил с французского сам себя Лев Толстой в «Войне и мире». Переводил вольно, смело, не боялся русизмов. Уж кому, как не Толстому, было судить о мере и такте в этом тонком деле. А ведь в его время и для его читателей галлицизмы и просто непереведенные французские слова и обороты были вполне привычны и обиходны. Бережно сохранить и передать подлинник во всей полноте и многообразии, передать все оттенки мыслей, чувств, стиля можно только отходя от буквы, от дословности, только средствами и по законам нашего языка. Иначе говоря, как очень точно сказал еще Пушкин, то, что выразил на своем языке иностранный автор, надо перевыразить по-русски.